Дорога была и впрямь заброшенная. Кое-где ее перегораживали стволы упавших деревьев, кое-где дорога была полностью размыта дождями. Том иногда оглядывался назад и смотрел на пустынную колею, что вела за холмистый горизонт туда, откуда он ехал. И ни души, пустынная дорога, а над ней вогнутая чаша синего неба. Время от времени по обеим сторонам дороги виднелись островы каких-то древних строений, какие-то столбы, полуразрушенные арки. В основном путь лежал по похожей на гигантский пустырь долине. Прошло, наверное, часа три, а может быть и все четыре, когда с правой стороны возник лес, а рядом с ним два серых унылых дома, окруженные высокой кирпичной стеной. По-видимому, это и была та самая тюрьма, о которой говорил дедёк. Том подскакал к забору, сквозь покосившиеся железные ворота заглянул во двор, но решил дальше не любопытствовать. Уж больно мрачным показалась ему эта обитель. Он представил себя на месте арестантов. Да, место было не лучше Фронштадта. Кстати, когда Том узнал, что до Синих гор можно добраться другой дорогой, он обрадовался не из-за того, что этот путь короче, а потому что ему не придется проезжать через Фронштадт. Одни только воспоминания о нем были невыносимы. Что уж говорить о возможности вновь оказаться там. Миновав тюрьму, Том принялся искать древнюю дорогу. По словам дядька, она должна быть где-то справа. Однако справа был только лес, и ничего, чтобы хоть отдаленно напоминало дорогу. Том уже был близок к отчаянию, когда обнаружил, что в одном месте высокие вековые дубы как бы расступаются и образуют узкую просеку, заросшую более молодыми деревьями. Держа коня под уздцы, Том направился по этой просеке. Сначала под ногами была только трава, да прошлогодние листья, но затем в растительности начали появляться проплешины, которые стали складываться во что-то похожее на квадратные каменные плиты. Том понял, что наконец-то отыскал древнюю дорогу, но она была настолько заросшей, что он то и дело терял ее из вида. «Вот так дорога», — думал Том. «Интересно, сколько ей лет?» Он осторожно шел вперед. Следом за ним неслышно ступал корвет. К этому времени небо уже начало розоветь. Это значило, что скоро стемнеет и наступит ночь. «Ну что, коняшка?» — спросил Том. «Где мы с тобой заночуем?» Корвет в ответ быднул носом своего господина и тихонько заржал. «Вот я тоже думаю. В темноте ведь мы собьемся с пути. Давай-ка вот здесь остановимся на ночлег», — сказал Том, указывая на небольшую полянку. Он подошел к коню, открыл большую притороченную к седлу дорожную сумку, достал оттуда плед, свертки с едой, которые он предусмотрительно запасся в сургоне, котелок и бросил все это в траву. Через несколько минут на полянке уже полыхал большой яркий костер. Вокруг на земле валялось много сухих веток, так что с дровами проблем не было. Медленно переходя от одного к другому месту, расседланный корвет с наслаждением щипал зеленую сочную травку. Вот о такой-то жизни он и мечтал всегда. Это не то, что себе по арене бегать или в стойле сено жевать. Эх, всегда бы так. «Эй, корвет!» — крикнул Том. «Бутерброд хочешь?» «А как же?» — весело отозвался корвет. «Если он без колбасы, конечно». «С маслом и сыром!» «Ну тогда давай». Он подскакал к Тому, аккуратно взял бутерброд и одним глотком проглотив его, сказал: «Мне очень понравилось, но ты мне больше человеческой еды не давай». «Видишь, у меня вся поляна съедобная». «А у тебя только то, что в сумке». «Известно, сколько нам еще ехать». «Ничего, ничего», — ответил Том, насаживая на веточку большой кусок колбасы. «В лесу не пропаду. Сейчас июнь, ягоды полно. Можно, дай только ягоды питаться». Тем временем начало темнеть. Том натаскал ближе к костру целую гору сухих веток. Этого должно было хватить на всю ночь. Ночь. Вот ночь. Куда он едет? и где его дом? Мама, папа. Столько времени прошло. А ведь он в каждом городе их искал. Даже в Форштадте, несмотря ни на что, он все-таки как-то надеялся. Неужели теперь что-то может разъясниться? Неужели птичка поможет ему? Тогда на стене замка она же предлагала ему загадать какое-нибудь желание. Но тогда то было совсем другое время. Желание. А что такое желание? Если бы кто-нибудь спросил сейчас Тома, есть ли у него желание, он даже отвечать бы не стал. Посмотрел бы на вопрошающего и заговорил бы о чем-нибудь совершенно другом. Но а если бы кто-нибудь спросил его, что такое желание, что бы он ответил тогда? Может быть, и на этот вопрос Том не захотел бы отвечать, но он твердо знал, что любое желание – это любовь. А любовь сокровенна. Ну не будешь же говорить о самом сокровенном, скажем, первым встречным поперечным. Любовь, желание, подумал Том. Какие все-таки это странные слова, что мне только не обозначают. Совсем стемнело. Том подложил под спину кучу мелкого валежника и откинулся назад. Меж темных крон деревьев звезды. Чуть слышно дышит лес, ночь, планета. Подошел корвет, улегся рядом. Фыркнул. Что, пощипал травку? Спросил Том. Ну, отдыхай теперь. Завтра рано вставать, я уже сплю.